Приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, здравствуйте, мои милые друзья. Радионяня впервые встречается с вами в 1987 году, поэтому все участники нашей передачи хотят сказать вам... С Новым годом, с новым счастьем! Ну, уважаемые помощники, расскажите, как встретили вы Новый год? Хорошо, как все. А что значит, как все? Ну, как все люди встречают. Даже в песне поется «Новый год шагает по планете». Значит, вся планета празднует, веселится. Да, люди украшают елку, танцуют вокруг нее, поют. Верно, верно. Праздник этот очень веселый. И его отмечают во всех странах мира. Но не обязательно у елки. Нет. На Кубе, например, Новый год встречают возле пальмы. Ее тоже украшают, и она радует детей и взрослых не меньше, чем елка. А на Новый год всегда хочется чего-нибудь вкусного, ну, какого-то необычного, а? Конечно, конечно. Мне кажется, что самое необычное блюдо – это пирог-сюрприз. Его особенно любят делать в Румынии. В такой пирог запекают самые неожиданные подарки. Фигурки из фарфора, монетку, записку с пожеланиями. Здорово. Я бы в такой пирог свой дневник запек. Его бы папа съел, и потом целый год уже не приставал бы. Покажи дневник. Вот это был бы настоящий праздник. Возможно, для вас, Володя, это был бы праздник. А вот для папы, я бы на его месте обиделся. А в Новый год обижаться нельзя. В Индии есть такой обычай. Нельзя сердиться и грубить, можно говорить только приятные слова. Хорошенькое дело. Значит, если за новогодним обедом ты облил мой пиджак супом, я тебя должен благодарить? Не знаю, но что-нибудь такое ласковое сказать должен. Ясно. Выходит, мне надо сказать так. Любезный друг, спасибо, что ты накормил мой новый пиджак таким вкусным борщом. Если тебя не затруднит, угости еще, пожалуйста, мои брюки голубцами с подливкой. А в ботинки налей сладкого горячего чая с лимончиком. Я тебе этого весь год не забуду. Видите, друзья мои, какой интересный обычай. Получается и вежливо, и весело, и без всякой грубости. Вообще люди стараются в новом году расстаться со всем плохим и ненужным. Вот я знаю, что в Финляндии перед Новым годом все моются в бане, чтобы смыть все недостатки старого года. Здорово, ой, да? Вот счастливые. Один раз в год моются. А у нас дома какой-то, ну, просто варварский обычай. Меня 5 раз в день заставляют руки мыть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какое мучение. Я вам, Алик, искренне сочувствую и желаю, чтобы в новом году вас никто не заставлял мыть руки, а вы бы сами это с удовольствием проделывали. А правда, что в Италии в новогоднюю ночь выбрасывают на улицу старые вещи? Правда, правда. Вот этот обычай мне нравится. Я бы с удовольствием выбросил наш пылесос. Пылесос? Почему? Да-да. Почему, Володь? А чтобы мама не заставляла больше ковер пылесосить. А, ну тогда вы заодно и ковер выбросите, чтобы не мучиться. И веник, чтобы не подметать. Да ладно. И посуду, чтобы не мыть. И ботинки, чтобы в школу не ходить. Не обижайтесь, Володя. Просто веселые новогодние обычаи сами зовут нас пофантазировать и пошутить. Друзья мои, как видите, по-разному празднуют Новый год в разных странах. Но везде люди встречают его с надеждой на счастье и желают друг другу здоровья, радости и мира на всей земле. Давайте мы пожелаем нашим слушателям всего самого-самого доброго, самого лучшего в наступившем новом году. Во всех домах на всей планете сегодня с самого утра друг другу взрослые и дети желают счастья и добра. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радио няня желает сегодня отличных отметок по школьным предметам. И чтоб без подсказок, конечно, при этом желаем стать чуть-чуть смелее тому, кто раньше был не смел. Желаем стать повеселее тем, кто смеяться не умел. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радио няня желает сегодня здоровья покрепче на долгие годы и верных друзей, и хорошей погоды. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радио няня желает сегодня побольше друзей и товарищей новых. Ох, чуть не забыли! Каникул веселых! Ребята, у нас гость. Поздравить вас с Новым годом пришел композитор, песни которого вы знаете, любите и сами поете. Он не только композитор, но и певец. Можно сказать короче. У микрофона радио няни Юрий Антонов. Здравствуйте, уважаемые слушатели, маленькие и большие. Желаю вам всем в Новом году хорошего настроения и хороших новых песен. Пусть они чаще звучат по радио, телевидению, на пластинках. И пусть они будут разные, веселые, грустные, но такие, чтобы вам хотелось их петь самим. Я сочиняю и пою песни для взрослых, но иногда у меня получаются и песни для детей. Правда, с песнями иногда случаются совершенно неожиданные вещи. Вот, например, песня «Под крышей дома твоего». Помните? Я написал ее для детской пластинки «Приключения кузнечика Кузи». А взрослые решили, что это их песня, и стали распевать ее повсюду. А бывает и наоборот. Сочинишь песню для взрослых, например, о любви, а ее вдруг начинает петь младшая группа детского сада. Песня, которую вы сейчас услышите, это песня для взрослых, а может быть, для детей. Я и сам точно не знаю, но мне хочется, чтобы она понравилась всем слушателям радионяни, независимо от возраста. Песня называется «Я тебя не забуду» на стихи Расула Гамзатова. По планете немало пространствовал я, уходил в никуда, приходил ниоткуда. Ты мой посох в судьбе, ты дорога моя, я тебя никогда и нигде не забуду. Ты мой посох в судьбе, ты дорога моя, я тебя никогда и нигде не забуду. Все, кого я встречал, оставались в душе, кто на несколько лет, кто всего на минуту. Ты была в моем сердце с рождения уже, я тебя никогда и нигде не забуду. Ты была в моем сердце с рождения уже, я тебя никогда и нигде не забуду. Улыбались красавицы мне, были эти улыбки похожи на чудо. Но в глазах твоих я утонул по весне, я тебя никогда и нигде не забуду. Но в глазах твоих я утонул по весне, я тебя никогда и нигде не забуду. Песня веков, я тебя никогда и нигде не забуду. Только ты будто лучшая песня веков, я тебя никогда и нигде не забуду. Начинаем веселый урок. Школа стихосложения. В прошлый раз, друзья мои, мы провели первое занятие нашей школы стихосложения. Поговорили о рифме, о стихотворных размерах и попросили ребят написать небольшое стихотворение о каком-нибудь домашнем животном. Николай Владимирович, я даже не думал, что ребята пришлют нам так много стихов. Вот хорошее стихотворение. Называется «Зима». Автор Курочкина Аня из Петрозаводска. Ну-ка, прочтите, пожалуйста. «Мы из снега лепим бабу, с горки катимся в сугроб, наши санки лихо мчатся, я упала прямо в ров». Какая неприятность. Я надеюсь, что ров не глубокий, и ты, Анечка, быстро выберешься из него, отряхнешься и вспомнишь, что мы просили сочинить что-нибудь о домашних животных. Например, про кота. Вот прислала Поля Махлина из Ленинграда. «Жил-был на свете старый кот, и был он словно ночью небосвод». Небосвод? Да. Ночью. Темный, значит, да? Наверное. «Весь черный с головы до ног. Бодался он, как носорог». Как носорог, вот это да. Володя, а что вас смущает в этом стихотворении? Ну, кот бодался, как носорог. Что, он козел какой-нибудь? Ну, почему? У кошек есть такая привычка, они трутся головой и даже бодаются. А как насчет рифмы и насчет размера? Нормально. Кот – небосвод, ног – носорог. А вот размер немного хромает. Например, во второй строчке. «Жил-был на свете старый кот, и был он словно ночью небосвод». Вторая строчка длиннее, чем надо. Да? А как бы вы написали? «Жил-был на свете старый кот, он был как ночью небосвод». Ну что ж, так, пожалуй, лучше. Я думаю, автор не будет возражать против такой поправки. А вот еще про кота. Сочинил Вова Островский из Львова. «Мой кот гуляет целый день, и как ему гулять не лень? А если б я весь день гулял, когда бы я учиться стал? И потому кот глуп, как пень, что он гуляет целый день». Отлично! А я не согласен. Зачем кота обижать? Ну, гуляет. А что ему еще делать? Диссертацию писать. Ну, при чем здесь диссертация? Можно ловить мышей, умываться, поспать. Было бы желание, а работа всегда найдет. Уважаемые помощники, это даже хорошо, что у вас разные мнения. Но мне кажется, что стихотворение получилось и складным, и забавным, и, я бы сказал, даже поучительным. Ну, а про других животных есть что-нибудь? А как же, про собаку есть. Вот послушайте, сидит собака на заборе. Позвольте, на чем сидит собака? На заборе. Хм, странная собака какая-то. Ничего странного, помесь дворняжки с вороной. Ну, не перебивайте, пожалуйста. Сидит собака на заборе, и с ней везде большое горе. То она дерется с кошкой возле нашего окошка, то заберется в дом чужой, как будто бы он ей родной. Собака этой стыд и срам, я не приду с ней в гости к вам. Вавилов Коля, Москва, 1986 год. Спасибо, Коля, спасибо за стихи. И спасибо, что он не придет к нам с этой собакой. А то она всю радионяню перекусает. Друзья мои, послушайте, вот замечательное стихотворение. И написал его ученик 5 класса Сережа. Но в отдельных строчках я просто вижу зрелого мастера. Внимание, читаю. «Мороз и солнце, день чудесный». Здорово. «Но дремлет наш петух прелестный. Пора, красавец мой, проснись, к цыпленку своему явись, ведь он, как непослушный мальчик, в снегу уж отморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно». Ну, это просто... Я что-то не понял, какая да. мать грозит цыпленку в окно? Ну, его мать, курица. А чем же курица может грозить? Ну, чем-чем, клювом, наверное. Уважаемые помощники, а вам не показалось, что Сережа не один писал это стихотворение? По-моему, ему Пушкин помогал. Вот-вот-вот, и у меня такое же впечатление. Нет, подражать знаменитому поэту можно, даже полезно на первых этапах творчества, но выдавать чужие строчки за свои, это уже, извините, называется плагиат. Да, согласны? Конечно, да. А что такое плагиат? Ну, как бы это вам сказать, помягче, поинтеллигентнее. Это литературное воровство. Ай-яй-яй-яй. Да-да-да. Так что, дорогой Сережа, я нарочно не назвал твоей фамилии. Думаю, что ты все понял и пришлешь нам другое стихотворение. И пусть в нем не будет таких прекрасных строк, как у Пушкина, но зато это будет твое собственное произведение. Вот Фая Батетникова из города Кольчугино прислала свое стихотворение. «У бабушки в деревне буренушка живет, она парное вкусное нам молоко дает. Люблю смотреть, как бабушка буренушку доит, она глазами водит и смирно так стоит». Хорошее стихотворение. Здорово, да. И вкусное стихотворение. И размер, и рифмы, все как полагается. Только я одного не понял. кто глазами водит и смирно так стоит, бабушка или буренка? Ну, непонятливый ты какой. Глазами водит бабушка, а смирно стоит буренка. Позвольте, а зачем бабушка водит глазами? А? Ну, по сторонам смотрит, чтобы никто молоко не выпил. Правильно, а буренка спокойно стоит. Раз бабушка глазами водит, чего ей волноваться? Возможно, возможно. Но проще было бы написать так. Люблю смотреть, как бабушка буренушку доит, а та глазами водит и смирно так стоит. Верно, так лучше. И никакой путаницы, правильно? А знаете, уважаемые помощники, я доволен домашней работой наших слушателей. Конечно, мы прочитали не все письма, далеко не все. Они еще приходят, и если в них будут интересные стихи, мы обязательно их послушаем на следующем занятии нашей школы стихосложения. Николай Владимирович, а что зададим на дом? На дом четверостишие, то есть такое стихотворение, в котором всего только 4 строки. Причем первые 2 строчки написал я, а 2 последние надо сочинить ребятам. А какие вы написали строчки? Записывайте. Читаю, записывайте. Телевизор мы смотрели. Телевизор мы смотрели. Это первая строка. В воскресенье целый день. В воскресенье целый день. Это вторая строка. Вот. А третью и четвертую надо дописать. При этом первая строка должна рифмоваться с третьей, а вторая с четвертой. Если трудно, то можно только вторая с четвертой. Это уж обязательно, обязательно. А мы уже сочинили. Да. Да ну, молодцы, интересно. Интересно, что у вас получилось. Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день. Сроку вам даем неделю, допишите, коль не лень. Вечер рано настает, незаметно веки падают. сказка «Дед Мороз и Серый Волк». Однажды ночью по сумрачному зимнему лесу двигался огромный сугроб. Впереди бежала черная лохматая ворона и что-то бормотала себе под нос. Прямо, прямо, прямо, налево, прямо. Ура! Стой! Ура! Сугроб обрушился, и из-под снега показалась голова волка. Закоченел. Шутка ли через весь лес под снегом на пузе прополз? Так ведь тебе зато никто не видал, а увидали бы, закричали: «Волк! Волк!» И все наше дело бы лопнуло. Далеко еще. А вон и где. Серый посмотрел в ту сторону, куда ему указала ворона, и увидел ледяную избушку. Это была зимняя резиденция Деда Мороза. Как раз в эти минуты старик готовился к новогодним торжествам. Алло, Снегурочка, здравствуй. Значит, елку снеговик привез. Украшение тоже. Хорошо, снеговика с машиной не задерживай. У меня времени в обрез. Мне еще к лесным зверятам съездить надо. Что? Уже поехал? Ну, добро. Не успел Дед Мороз положить трубку, как раздался стук в дверь. Кто там? Дверь отворилась, и в избушку вбежала рыдающая ворона. Да что случилось? Воробушек себе ножку сломал, крылышко помял. Лежить, замерзай. Ах, горе какое. Ах, бедняжка. Дорогу покажешь? А как же? Тут недалече. Дед Мороз бросил все дела, встал на лыжи и побежал следом за вороной. А Серый Волк тем временем выбрался из укрытия и помчался в избушку. Перво-наперво он напился горячего чая, чтобы немного согреться. А затем начал хватать игрушки, приготовленные Дедом Морозом для детворы, и бросать их в большой мешок. Пока волк хозяйничал в избушке, ворона уводила Деда Мороза все дальше и дальше в лес. Где же воробушек? Не то его снегом занесло, не то давно улетел он. Не то и не было его совсем. Может быть, и не было. Может быть, и я ошиблась. А может быть, просто пошутила. Ах ты негодная! Дед Мороз замахнулся на ворону лыжной палкой. Но старая плутовка щелкнула клювом, сорвалась с ветки и была такова. Тем временем к ледяной избушке подкатил грузовик снеговика. Алло, шеф! И сейчас, и сейчас выхожу! Всполошившийся волк напялил на себя шубу, шапку и валенки Деда Мороза, а вдобавок приклеил бороду и усы. Через минуту он вышел на крыльцо, волоча за собой мешок с подарками. Следом за ним ковыляла переодетая Снегурочкой ворона. снеговик нажал на газ, и грузовик сорвался с места. В это время к избушке подбежал настоящий Дед Мороз. Эй, куда ты? Ничего не пойму. Почему уехал снеговик? Снеговик же пока ничего не подозревал. Он отчаянно крутил баранку грузовика, подгоняемый переодетым волком. Быстрей! Что-то голос у вашего какой-то не такой. Не знаю. Простудился, наверное. Бронхит. Снегурочка велела вам торопиться. Велела ехать прямо на елку. Чего ты все велела, велела? А я тебе велю прямо к зайцам ехать. Зачем к зайцам? Ведь Снегурочка велела... К зайцам! К зайцам и я! Хорошо, шеф. К зайцам, так к зайцам. И грузовик на полном ходу проскочил мимо полянки, где собрались на новогодний карнавал лесные зверюшки. Отсюда, негодный! Услышав это, снеговик начал кое-что подозревать. Скажите, шеф, а почему у вас такие большие зубки? Крути баранку да помалкивай. Вот тут-то снеговик и догадался, что перед ним не настоящий Дед Мороз. Вылезай! В чем дело? Что за безобразие? Узнал я тебя, серый разбойник. Убирайся отсюда! Без меня не уедешь. Ты меня к зайцам отвезешь. Ах так! А ну, подходи. Ну-ка, ну-ка. В лесу снеговик считался неплохим боксером. Он сжал кулаки и приготовился к бою. Но волк перехитрил снеговика. Вместо того, чтобы драться честно, серый изловчился и выдернул у него нос морковку. Отдай мой носик! Ах, не заметил снеговик, что за спиной у него стоит ворона. Плутовка размахнулась и изо всех сил ударила снеговика мешком по голове. Бедняга тут же превратился в бесформенный сугроб. Привет! С Новым годом! Кто куды, а мы к зайцам. Ворона села за баранку грузовика, и злоумышленники скрылись в лесной чаще. Разумеется, зайцы даже не подозревали, что в такую ночь к ним может заявиться серый волк. Какой я счастливый заяц! У меня 4 сыночка и лапочка-дочка. Сейчас принесем елочку, украсим ее, а потом Новый год! Дверь никому не открывайте, а то придет серый волк и унесет вас. Ура! Скоро Новый год! Ура! Заяц взял зайчиху под руку, и они отправились в лес за елочкой. Когда зайцы скрылись в лесу, серый волк взбежал на крылечко и тихонечко постучал в дверь. Кто там? Это я, Дедушка Мороз. Ура! Ура! Зайчата очень обрадовались и бросились открывать дверь, но путь им преградила младшенькая сестренка. А мама сказала никому не открывать. Так это же Дедушка Мороз. Не послушав сестренку, простодушные зайчата пустили волка в дом. Дедушка Мороз, какой ты добрый, как мы тебя любим. Ах, какая красивая шапочка. Посмотри, посмотрите, посмотрите! У Дедушки Мороза такие же ушки, как у нас! Ура! Ура! Ура! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! А? А подарки? Ах, подарки! Сейчас, сейчас. Полезайте в мешок, там будут для вас всякие подарки. Что-то я расчувствовался. Радостные зайчата один за другим попрыгали в мешок. Волк завязал мешок на крепкий узел и направился к выходу. Но тут его окликнула младшенькая зайчишка, которая не полезла в мешок следом за своими братишками. Дедушка Волк! Дедушка Волк, отдайте зайчат папе и маме! Не могу! Они мне самому нужны! Верните зайчат! Ворона подбежала к зайчишке и, подцепив ее клювом за платье, потащила к мешку. Отпусти меня! Но, видать, в эту ночь серый волк и впрямь расчувствовался. Отпусти ребенка! Чего-чего? Ничего не пойму, чего ты говоришь. Я тебе говорю, что не отпущу. В этот миг зайчишка вырвалась и сиганула под печку. Время поджимало, поэтому ворона не стала тратить его даром. Пора было уносить ноги. Вернувшиеся из лесу зайцы никого в доме не обнаружили. Трудно передать горе, охватившее зайца. Ой, что такое? А где зайчата? Волк унес зайчат. Хорошо, что в это время мимо пробегал на лыжах Дед Мороз. Что случилось, заяц? Да что вы все плачете? Волк унес наших зайчат. Тревога! По всему большому лесу тревога. Волк унес зайчат. Тревога, тревога. А волк с вороной брели по темному лесу, волоча за плечами мешок, доверху набитый зайчатами. Не забыл нашего уговора? Одного зайчишку мне. Теперь эти раз никому не найти. Но рано радовалась ворона. Недаром объявил Дед Мороз общелесную тревогу. Из-за кустов орешника выскочили медвежата и обстреляли похитителей снежками. Волк, верни зайчат! Волк, верни зайчат! Видя, что дело худо, злоумышленники приуныли. Туго нам сейчас придется. Не прощу тебе, конечно! Самое главное — вовремя смыться. Ага! Попалась ворона! Караул! И начали ворона с волком заметать следы. Но зайчата тоже были не лыком шиты. Они прогрызли в мешке дырку и стали выбрасывать наружу подарки, оставляя за волком целую дорожку из яблок, конфет и игрушек. А Дед Мороз в это время вместе с зайцем-папой и зайчихой-мамой бродили по лесу в поисках зайчат. Следов никаких не видно. Смотрите, смотрите! Да это наша машина. Но где же Снеговик? Я тут, шеф! Дед Мороз и зайцы быстро собрали Снеговика. Вот только нос морковку нигде не могли найти. Позвольте, а где же мой нос? Где моя морковка? Она съела нос Снеговика. Ну чего с ребенка взяли? Вот тебе новый нос. Вместо прежнего носа морковки Дед Мороз вставил Снеговику сосновую шишку. Все в машину. А где дочка Лапочка? Ну что за непоседа ребенок? Успокойся, она, наверное, уснула в машине. А куда ехать? Где волка искать? Тут из-за деревьев выбежала маленькая зайка. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Смотрите, что я нашла! Вон там! Малышка протянула Деду Морозу выброшенное из мешка яблоко. Дед Мороз со Снеговиком немедленно сели в грузовик и пустились в погоню по свежим следам. А ничего не подозревавший серый волк шел по лесной тропинке и довольно ухмылялся. Я хитрый старый волк, всех перехитрил. Сюда, сюда! Волк побежал вон туда. Я вижу волка! Увидев свет фар, волк швырнул мешок на снег и поднял лапы вверх. Сдаюсь! Виноват! Вот шуба! Вот валеночки! Зайчат верни, волк! Конечно, конечно! Вот, в целости и сохранности! А я виноват! Виноват! Папочка! Мама! Мои дорогие сыночки! Мои зайчата! Вместе с Дедом Морозом счастливые зайцы отправились на полянку к зверюшкам, чтобы весело встретить еще один Новый год своей нелегкой, но интересной лесной жизни. Новый год! Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мечту твою. Замрет вокруг в преддверии новых дней, и обернется снежинка вдруг жар птицы в руке твоей. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если часы 12 минут. Пока часы 12 минут. Вот и подошел к концу наш праздничный выпуск программы «Детский час» на Народном славянском радио, который подготовила для вас ведущая Оксана Тарасова. Надеюсь, вам было весело и интересно. Желаю всем в новом году много радости, успехов, здоровья. До новых встреч, ребята! Быть добру!